Боевая тревога – это не учение. Личному составу штрафной бригады прибыть на построение в 5-й ангар десантных кораблей через 5 минут, полное боевое снаряжение. Сквозь завывание ревуна и тревожного мигания сигнализации экстренного оповещения, одно и то же беспрерывно повторял лишенный эмоций голос дежурного офицера. Мы переглянулись с Кирой и молча бросились к своим смятым комбинезонам. Похоже, наша бригада едет на войну. Глава 11. Бригада штрафников грузилась на десантные корабли. Ангар был похож на растревоженный улей, где, казалось бы, хаотично и без всякого порядка передвигались тысячи людей, роботов и транспортов. И это только один ангар, а на базе их с десяток будет. Наша рота стояла в ожидании погрузки в полной боевой выкладке. Потрепанные скафандры штрафников были увешаны спешно доставленными блоками различных дополнительных систем, тяжелого вооружения и разведывательного оборудования. Нам даже аптечки поменяли на общевойсковые, так что вся моя задумка с местью Загу и его парням оказалась выброшена на помойку, вместе со старыми медицинскими блоками. Это не учение. Перед нами снова стоял командир роты, и в этот раз он был предельно собран и серьезен. Капитан внимательно оглядывал наши ряды. Конфедераты атаковали планету Агава. По имеющейся на данный момент информации, орбитальная оборона и силы прикрытия Агавы подавлены или рассеяны, противник высадил десант. Сейчас остатки гарнизона ведут бой на поверхности планеты. Наша бригада входит в состав сил Содружества, которые направлены для контратаки. Сразу предупреждаю, мы как обычно идем в первой волне высадки, и не будем дожидаться, пока закончится бой в космосе. Нам нужно отвоевать плацдарм и удерживать его до подхода основных сил, которые как раз-таки дождутся окончания сражения между эскадрами. Десантные корабли пойдут на прорыв и десантируют нас сходу. Тут есть и плюсы, и минусы, но я считаю, что плюсов гораздо больше. Нас могут поджарить при прорыве, и у нас какое-то время не будет прикрытия из космоса. Это минусы. Но при высадке на планету шансы уцелеть как никогда велики. Конфедераты не успели еще сосредоточить на Агаве достаточное количество сил противокосмической обороны. Над планетой нет орбитальных станций, и самое главное, нас поддержит гарнизон, который пока еще держится и по всем расчетам аналитиков, сможет продержаться до нашего прихода. Всем все понятно? По давней традиции штрафники промолчали, не удостоив капитана ответом, а его, по той же самой традиции, это не смутило. У штрафников все равно нет выбора, тут и без слов все понятно. Я на слова капитана внимания тоже не обращал, все что он говорит, мы уже и так знали, я был занят другим делом. На имплантаты каждого бойца пришел информационный пакет, и я его сейчас внимательно изучал. Агава. Эта планета уже не раз становилась местом грандиозных сражений между Конфедерацией и Содружеством. До войны она принадлежала Конфедерации, потом была захвачена Содружеством, и с тех пор потомки колонистов не прекращают попыток вернуть себе утраченное. А биться там было за что, кусок и правда лакомый. Помимо того, что эта планета была категория А, то есть полностью и без адаптации пригодна для жизни людей, так она еще и состояла почти сплошь из полезных и редких ископаемых. Причем некоторые из них были настолько редки, что человечество смогло обнаружить их всего в паре-тройке мест во Вселенной, каждая из которых охранялась как Форт Нокс на Земле. Притяжение на планете было чуть меньше земного, сама Агава была в два раза больше, и имеет два естественных спутника. Никаких других работ, кроме добычи ископаемых, на планете не ведется, сельского хозяйства и промышленности там нет, точнее уже нет, промышленные центры были уничтожены еще во время захвата Агавы в самом начале войны, и из-за постоянных угроз вторжения не восстанавливались, вся цивилизованная жизнь сосредоточена вокруг крупных рудников и оборонных сооружений, все остальное – дикая местность, действительно дикая, без преувеличений. Планета кишит опасными и хищными тварями. По своему развитию животного мира, Агава находится сейчас примерно на уровне Земли периода динозавров. Климат совпадает с земным, и также разделен на 4 климатических пояса. Бескрайние океаны и такие же бескрайние пустыни, ледники и джунгли, населенные голодными животными, список и разнообразие которых поражает воображение. Там даже травоядные способны постоять за себя так, что мало не покажется никому. Инфопакет изобиловал видеофайлами различных сафари и сцен охоты на фауну Агавы. Рай для охотника, и ужас для фермера или туриста. Отцу бы там понравилось, а меня эти кадры повергали в уныние не меньше, чем список и характеристики противостоящих нам кораблей, десантах частей и вооружения противника. На погрузку команда пришла через несколько минут после речи капитана, и штрафники нашей роты направились к своему кораблю. Десантный корабль представлял из себя просто космический вооруженный буксир, который транспортировал кассеты с десантными ботами к месту высадки, и для простого буксира он был вооружен и бронирован весьма неслабо. Спасательных средств и капсул на данном типе кораблей не было предусмотрено конструкцией. В случае опасности или угрозы уничтожения, десантные боты отстыковывались от корабля, после чего их командам самим предстояло решать, что делать и как спасаться дальше. Один бот, один взвод. Сами боты почти ничем не отличались от того абордажного корыта, что мы использовали на учениях, и управлялись автопилотом, с возможностью переключиться на ручное управление, если в этом возникнет необходимость. В качестве второго пилота выступал взводный, имеющий соответствующие базы. Едва я занял свой ложемент, который накрепко зафиксировал мой скафандр к кораблю, как тут же погрузился в сон. На этом маленьком кораблике попросту не было места, где бы в течение нескольких дней и даже недель на нем проживала такая масса штурмовиков. Чтобы не тратить ресурсы на поддержание жизнеобеспечения своего экипажа, корабль перевозил десантников в состоянии замороженного мяса, реанимируя штрафников непосредственно перед началом боевых действий. Казалось, прошло всего мгновение, с тех пор как я закрыл глаза, и вот я просыпаюсь под рев боевой тревоги и оповещения, что наш бот покинул корабль-матку. Десантный корабль Р-00963 атакован. Аварийная отстыковка. До входа на рубеж атаки и входа в атмосферу 37 минут. Приготовиться к маневрам уклонения. Атакован, слабо сказано по моему мнению. Любит тут преуменьшать проблемы. На мой имплантат потоком льется информация, и я вижу, что наш десантный транспорт попросту уничтожен, вместе с большинством своих десантных ботов. Только пятая часть десантников уцелела. Из всех десантных кораблей первой волны высадки осталось едва ли 30%. Мы в самой гуще космического боя. Многим не помогла и аварийная отстыковка. Истребители противника методично прореживают наши ряды. Нас пытаются прикрывать силы Содружества. Только вот десантные боты, видимо, для колонистов первоочередная цель. За нами идет самая настоящая охота. Содружество не считается с потерями штрафников. Наша задача – своими мертвыми телами выложить дорогу для других бойцов, захватить плацдарм и обеспечить высадку второй волны десанта, в которой идут уже регулярные части. И снова я как будто в адскую центрифугу попал. То, что мне удалось пережить во время учебного абордажа, попросту детский лепет, по сравнению с тем, что я чувствую сейчас. Автопилот не жалеет ни свой бот, ни штрафников, пытаясь прорваться к планете. И 37 минут – это слишком много. По уставу, нас должны были разбудить за 5 минут до высадки, избавив от необходимости терпеть перегрузки. Это не только для наших организмов много, это много и для того, чтобы добраться целыми до Гавы. 37 минут под огнем противника. Мой имплантат показывает шансы на выживание, и это какие-то ничтожные 5%. Только препараты не давали мне потерять сознание, нечеловеческие перегрузки изматывали, и казалось, что эта пытка никогда не прекратится. Приготовиться к десантированию. Без всякого перерыва и не прекращая маневрировать известил нас автопилот: отклонение от зоны высадки 6 километров. Вход в атмосферу через 10 секунд. 9, 8, 7. Тормозная система сработала в самый последний момент перед ударом о грунт. Снова бешеная перегрузка, и бот втыкается в землю. Аптечка приводит меня в себя, ложемент поднимает скафандр и отстреливает крепление, и я уже стою за спиной капрала и взводного, перед распахнутым люком. Перед нами врата ада. Бортовое оружие нашего бота бьет, как говорится, на расплав стволов. Мы на каком-то болоте, и болотную грязь и воду этого негостеприимного места вспарывают лучи энергетического оружия, по нам ведут огонь тяжелые батареи. На моих глазах, только что приземлившийся по соседству бот разлетается обломками в мощном взрыве, еще один погибает на подлете. Из первого бота никто из десантников выбраться так и не успевает, второй же успел отбросить часть ложементов со своими пассажирами в сторону перед гибелью. На скафандрах оказавшихся в воздухе штрафников и на корпусах штурмовых роботов вспыхивают огни тормозных сопел, и они продолжают десантирование уже в индивидуальном порядке. Несмотря на бешеный огонь с Земли и из космоса, один за другим оставшиеся боты втыкаются в землю, в всполохах тормозных реактивных двигателей. Покинуть бот, активировать силовые щиты, сосредоточиться на точке сбора, готовимся к атаке. Командует лейтенант, и подавая пример первым выпрыгивает наружу, и мы не заставляем себя просить дважды, тут же следуем за ним. Мы по грудь скафандра в воде, имплантата показывает мне точку сбора и приоритетные цели. Для удобства я меняю интерфейс на привычный мне, где зеленым цветом подсвечиваются наши десантники и гарнизон, а красным – враги. В глазах тут же начинает рябить от отметок цвета крови. Нас высадили практически в самом центре наступающих сил противника. Жалкий зеленый островок в Красном море. Надо срочно двигаться туда, куда ведет меня имплантата. Это более-менее безопасная зона в этом аду. Как катер, разрезая грязь и воду своим скафандром, я бегу, не жалея сил, меня обгоняют штурмовые роботы, которые движутся к какой-то непонятной мне цели. Дно неровное, периодически я попадаю на глубину и погружаюсь в эту жижу полностью, спотыкаюсь, перепрыгиваю через убитых и раненых штрафников и покореженных железных штурмовиков, то и дело меня окатывают волны и брызги болотной воды от близких разрывов, осыпает осколками и грунтом. Силовой щит легко справляется с этими неприятностями, прямых попаданий по мне пока нет. Прямо передо мной падает капрал, его шлем разносит на куски, и он мгновенно исчезает из вида, поглощенный болотом. Если бы не мой командир штурмовой группы, задело бы меня, он фактически закрыл меня своим телом. Спасибо тебе, капрал, и очень жаль, что все так сложилось. Когда-то он служил в гвардии, был элитой вооруженных сил Содружества, пока в пьяной драке не зарезал сослуживца, за что и попал в штрафники. 5 лет он провел в бригаде, и насколько я знаю, ему оставался всего год до долгожданной свободы. Теперь он полностью искупил свою вину кровью, возможно, навечно оставшись на этой негостеприимной планете. Очередная яма, и я снова на дне, только в этот раз я тут не один. Буквально из ниоткуда на меня выскакивает огромное ракообразное. 2 жала бьют в силовой щит, жуткие клещи пытаются сомкнуться на моем теле. Я в ужасе шарахаюсь назад, и буквально разношу на мелкий фарш напавшего. Бортовое оружие отработало на 5 с плюсом даже под водой. И вот я уже бегу дальше, а имплантат запоздало выдает мне сведения об обитателе болота, который стал моей жертвой. Это загар, среднего размера хищник, и он действительно относится к ракообразным. Они обитают в болотах, охотники-одиночки, которые только в период нереста сбиваются в небольшие стаи, и питаются в основном падалью, хотя, как выяснилось, и на людей поохотиться совсем не прочь. В описании есть еще что-то про кулинарные и гастрономические свойства этого вида, только вот мне сейчас нет дела до изучения рецептов. Хотя краем глаза я замечаю, что только что разнес в клочья довольно дорогой деликатес. Никогда раков и лобстеров с различными там крабами не любил, и похоже, это не любовь взаимна. Будь я без скафандра, мне бы пришел конец. Все на этой планете против нас. В качестве точки сбора выступали обломки какого-то корабля, явно свежие обломки. Остатки нашего взвода, из которого осталось всего 2/3, уже на месте, и лейтенант нам ставит боевую задачу. Идем на штурм тяжелой ударной батареи противника, пока к ним не подошло подкрепление и полевое прикрытие. Поступает приказ, и на экранах шлемов штурмовиков появляется карта местности, на которой обозначен объект атаки. Батарея стоит практически на прямой наводке, поэтому мы и несем такие потери. Если ее не взять, нам всем конец. Наш взвод атакует с правого фланга, сразу за роботами, второй волной. Рассредоточиться. Бортовое оружие переключить на автоматический режим ведения огня. Пилотам ударных дронов и средних роботов идете 3-й волной. Дроны перевести в ударный режим и поднять в воздух с началом атаки. На позиции. И вновь за меня большую часть работы делает имплантат. Штурмовой комплекс переведен в автоматический режим. Сам выбирает цели и сам ведет огонь, а я снова бегу на отведенное мне место в строю. Вперед. Лейтенант, как и положено нормальному командиру, отдает команду из-за укрытия, не собираясь покидать безлопастное место. По-чапаевски тут, видимо, не воюют. И снова мы под огнем. Силовой щит гудит от попаданий, рядом падают товарищи. Первая волна, состоящая из боевых роботов, тает на глазах. Впереди, на позициях конфедератов, плюются огнем средства ПВО, дроны уже добрались до вражеских позиций, отвлекая на себя часть сил противника. Я эти позиции уже вижу невооруженным глазом. Каждая батарея оборудована как плавающий бронированный баркас и стоит на понтонах. Это не полевое укрепление, это подвижная огневая точка,

был не тем местом, где я хотел бы провести хотя бы минуту, и тем не менее я тут уже полдня торчу, любуясь картинками из фильма ужасов. Батарея ведет огонь, только теперь, по своим бывшим хозяевам, по войскам конфедерации. Самым первым, удачным и внезапным залпом, нам удалось подбить соседний корабль, который был похож на захваченный как брат-близнец, и теперь конкурентов у нас тут почти нет. Мы теперь самая большая кочка на этом болоте, даже неприступная гора, можно сказать. Как и говорил на построении перед погрузкой на десантные корабли наш командир роты, конфедераты не успели перебросить на эту планету достаточное количество тяжелой техники, и на плацдарме у противника теперь с машинами поддержки совсем грустно. Уцелевший ложемент командира артиллеристов на удивление легко вступил в контакт с моим старым имплантатом, который мне установил еще ковчег, а на то, чтобы разобраться с управлением батареей, у меня ушло всего минут 10. Базы управления противометеоритной системой древнего корабля хватило, чтобы подчинить себе местную артиллерию. И вот теперь, я из десантника переквалифицировался в артиллериста, а выжившие при штурме штрафники, в обслуживающий персонал трофейной батареи. Время от времени, батарею сотрясают удары, лишенные поддержки тяжелых орудий конфедераты пытаются вывести захваченный корабль из строя всем, что у них осталось под рукой, и отчасти у них это получается. В корабле полно пробоин, он уже по верхнюю палубу погрузился в воду, только вот глубина тут совсем смешная, и сев на грунт, батарея больше никак не желала тонуть. Конфедераты добились только одного, подкрепления к нам подойти не могут, впрочем, как и штурмовым группам колонистов не дают приблизиться к разбитому кораблю десантники Содружества. Ситуация почти патовая, но я ее понемногу выправляю в нашу пользу, подавляя огневые точки противника с методичностью метронома, лишь бы с орбиты по нам не долбанули. Вся надежда на космофлот Содружества, который сейчас расчищает космическое пространство над планетой, от кораблей-захватчиков. Еще пару часов, и плацдарм расширится настолько, что обещанные командованием люди наконец-то сумеют до нас добраться. Да, нам обещают подкрепление, а помимо подкрепления еще очень много другого. Просто горы наобещали. Например, обещали в извращенной форме поглумиться над нашими трупами, если мы корабль сдадим, родственников наших тоже к насильственной смене половой ориентации склонить, если мы сдохнем и таким образом уйдем от ответственности, и так далее, и в том же духе. Сплошные кнуты, никаких пряников. Богатая фантазия у начальства, ничего не скажешь, только теперь я к ним точно тылом не повернусь, уж очень подозрительно это все, такое впечатление, что в штабе бригады одни извращенцы служат. Нас осталось всего трое, Кира, Зак и я, трое заговоренных, иначе нас не назвать. А как еще назвать людей, которые смогли выжить в адской мясорубке кровавого штурма? Ведь даже несмотря на то, что все антиабордажные роботы и основные защитники нашего трофея погибли еще в двигательном отсеке, людей и оружие у вражеских артиллеристов было хоть попой ешь. Чтобы выжить и выполнить задачу, мы проявляли просто чудеса изворотливости, подлости и коварства. Воспоминания о том, что мы творили, до сих пор заставляют меня содрогаться от отвращения к самому себе. «Беги, парень, мы тебя отпускаем, пленные нам не нужны, как и твоя жизнь. Мы такие же подневольные солдаты, как и ты, так что все понимаем. Ты все равно уже не боец, зачем тебя убивать?» Зак по-приятельски подтолкнул пленного техника в спину, направляя его в занятый противником коридор. Он говорит так искренне, что я и сам готов был ему поверить. Раненый конфедерат недоверчиво посмотрел на моего сослуживца и, бережно придерживая культю правой руки, неуверенно двинулся на выход. Он в полном недоумении, ведь только что они оказали ему первую медицинскую помощь, даже аптечки из спасательного набора для него не пожалели. А ведь за 600 лет войны у обоих сторон сложилась дивная традиция всех раненых вражин безжалостно добивать. Вот только что он готов был умереть, а ему жизнь дарит. «Постой!» – остановил его в последний момент Зак. «Забыл совсем, извини. На, возьми. В этом рюкзаке твоя рука, она еще свежая. Если быстро в капсулу попадешь, за пару часов залатают. Все, иди». Техник на автомате, практически ничего не соображая, подхватил врученный ему рюкзак единственной целой рукой и тут же рванул прочь, пока мы не передумали. Откуда только силы взялись после такой тяжелой раны и кровопотери, не пожалел Зак стимуляторов. Техник влетел на простреливаемое пространство, и как я и предполагал, Огонь тут же стих, система распознавания свой-чужой мгновенно узнала бойца, не давая ему попасть под дружественный огонь. Ну а мы, вжались в стены, готовясь к броску. Взрыв. Наш подарок, доставленный изувеченным пареньком прямо на позиции защитников корабля, рванул в самой гуще обороняющихся, убивая и калеча бойцов. Не теряя времени, наша пятерка, выстроившись клином, ворвалась в коридор, добивая уцелевших. Готово. Отступаем. Командую я, и трое штрафников, что прикрывали меня, бегом бросаются назад, старательно обходя заминированные трупы. Мы успеваем буквально в последний момент укрыться за дверями шлюза, прежде чем по нам открывают огонь хозяева корабля, и тут же готовимся к контратаке. Павших артиллеристов непременно проверят, выискивая раненых, и тогда моя ловушка сработает, после чего мы вернемся в оставленное помещение. Минировать гранатами трупы в этом мире, видимо, еще никто не додумался, так что мы повторяем этот трюк снова и снова, и он исправно продолжает работать, одного за другим выбивая защитников батареи из строя. От воспоминаний меня отвлекла Кира, которая по внутренней связи сообщила, что орудие исправно и готово к стрельбе. Везет нам, прорвавшиеся к кораблю дроны противника взорвались почти на блоке наведения батареи, и я боялся, что он вышел из строя. А раз он исправен, продолжим, пожалуй, есть у меня на примете очередные застранцы, которые как раз эти дроны и запустили в мою драгоценную тушку. Подкрепление к нам прибыло только через 6 часов. Методичный огонь трофейной батареи и действия десантников заставили противника откатиться, после чего конфедераты прекратили вести стрельбу, видимо собираясь силами и перегруппировываясь. Командир нашего взвода и ротный, в окружении техников вошли в помещение центра управления стрельбой, и удивленно замерли на месте. Мы все, трое выживших, Кира, Зак и я, сидели на ложементе в одних комбинезонах и с удовольствием ели. Наши измочаленные и перепачканные грязью и кровью штурмовые комплексы стояли рядом и сейчас были почти бесполезны. Боеприпасов у нас не осталось, батареи сели, все блоки израсходованы. Скафандры тоже отдыхали, проветривая свои внутренности от запаха пота и страха своих владельцев. С едой это Кира постаралась. Пока я пытался изобразить из себя артиллериста, а Зак, заняв позицию на верхней палубе, был в охранении, эта хитрая девка где-то раздобыла самую настоящую еду и свежие фрукты. Говорит, что каюту капитана этой посудины размародерила, а потом и у плиты успела постоять немного. Добытчица, и инстинкты женские у нее вовсю работают. Надо накормить мужиков, если есть возможность. Это у всех нормальных женщин на генном уровне заложено, наверное. Увидев жареное мясо и сочащиеся соком ломтики экзотических плодов, я не выдержал. Больше суток мы питались безвкусной питательной смесью из системы жизнеобеспечения скафандров, и мой желудок предательски заурчал. Я больше ни о чем кроме еды думать не мог. Мне было все равно, откуда взялся этот шикарный стейк, что я видел перед собой, пусть даже этой человечина, которой вокруг валяется немереное количество, я хотел жрать. Плюнув на все, я вызвал своих подчиненных, и как старший по званию объявил обеденный перерыв. Война подождет, а мясо может остыть. Ведь еще наши деды придумали поговорку про войну и расписание приема пищи. И вот как раз, когда мы были на расслабоне, начальство и соблаговолило явиться. Так всегда бывает, это называется закон подлости. Пока мы тут попурвали в попытках выжить, никого не было, а как только пожрать сели, «Нате вам, пожалуйста». Видимо, тоже наше мясо учуяли гады. Увидев капитана, я с сожалением положил кусок вкусного стейка на поддон и неспешно поднялся на ноги. «Приветствую, господин капитан». Я хлопнул себя по груди испачканным в жире кулаком и продолжил. «Осужденный, капрал Найденов, личный номер 668975, и вверенное мне подразделение, в составе 2 человек, производит прием пищи. Докладываю о выполнении задачи. Ваше приказание выполнено, вражеская батарея захвачена и удержана до подхода основных сил десанта. Чего это вы жрете, где взяли?» Капитан не обратил на мой доклад никакого внимания, его взгляд был устремлен на поддон с мясом. «А хрен его знает, что это за мясо, тут нашли, жрать хотелось, вот и жрем», на автомате выдал я, совсем позабыв, как нужно отвечать вышестоящему командиру. «Еще есть?» Капитан тоже проигнорировал неуставной ответ. «Поделимся, господин капитан, с сожалением вынужден был я проявить гостеприимство, на всех не хватит, а вот вам с лейтенантом найдем». «Отлично», — приободрился капитан, в то время как техники, что шустро занялись восстановлением оборудования батареи, заметно погрустнели, награждая меня злыми и завистливыми взглядами. «Давай, Найденов, делись с командирами, а пока хавать будем, ты и доложишь, как это вы умудрились огонь вести из этой помойки, да еще и без специальных кодов и баз. Лейтенант и капитан смели все наши запасы за пару минут, ну а я в это время докладывал ему обстоятельства боя, грустно смотря на то, как исчезают запасы продовольствия. То, что мы впятером смогли взять штурмом батарею, капитана не впечатлило от слова совсем, это наша работа, и делать ее мы должны хорошо, за это хвалить не принято. Да и видел все ротный, он следил за каждым нашим действием через наши же скафандры. Известие о том, что у меня два имплантата, а не один как у всех, капитана тоже не удивило. Обычное дело, если встречаешь бывшего отморозка с ковчега. Удивило его только то, что я как раз капитаном ковчега и был, и имел базы управления противометеоритными системами, что по сути являлись теми же орудиями. Лентяй он, даже про своих солдат ничего не знает, а ведь доступ к личным делам у него точно есть. Хотя я его понимаю, зачем знакомиться с подчиненными, которые обычно дольше первого боя не живут, только время тратить попусту. Рассказывая про второй имплантат, я внутренне сжался, ожидая неприятных вопросов. Ведь даже медики базы штрафников полностью уверены в том, что имплантат с ковчега не рабочий, а тут такой сюрприз. Если базы управления орудиями работают, то вполне может быть, что и знания по технологии порталов в голове этого непонятного землянина сохранились. На мое счастье, капитан не придал этому особого значения, его волновало другое. Удачно вышло, повезло, что ты в штурмовой группе был, и что эти размороженные идиоты до сих пор пользуются кодами и базами со своих сраных ковчегов, сделал свой вывод капитан, ничуть не смутившись того, что я тоже как бы бывший колонист с ковчега, и теперь мне понятно, почему ты так хорошо командовал штурмом. Не ошибся я в тебе, Найденов, свои капральские лычки ты получил заслуженно. Трофейный корабль будет записан на нашу роту, и наверняка штаб бригады начислит нам премиальные, 0,1% от стоимости трофеев. Офицерам, как водится, побольше, сержантам и капралам, поменьше, а рядовым даже на лишнюю кружку спиртного в баре базы должно хватит. Медали и ордена вам не положены, но все же я лично по ходу тествую, чтобы ваша троица получила премию в двойном размере. Молодцы. А сейчас отдыхайте, но только пока ваши скафандры не приведут в порядок. Высадка основных сил десанта ориентировочно через 10 часов, и мы должны удержать плацдарм до этого времени, бойцов у нас чертовски мало. Отдохнуть, пока наши скафандры приведут в порядок, нам пришлось всего полчаса. Обиженные на то, что мы с ними не поделились деликатесами, техники в рекордные сроки восстановили работоспособность наших штурмовых комплексов. Прямо стахановцы, мать их, и уже через 30 минут нашу троицу запрягли работать. Лейтенант поставил нас на эвакуацию раненых. Первым делом нам пришлось разгребать кучу тел в двигательном отсеке корабля, выискивая своих условно убитых и покалеченных товарищей. Слава богу, поддержанием жизни раненых бойцов занимались не мы, а медицинские блоки скафандров. Тут было принято бросать своих раненых на поле боя без всякого ухода, так как без специального оборудования никто и ничего, кроме боевого скафандра самого штурмовика со встроенной умной аптечкой, в полевых условиях не мог позаботиться о поддержании жизни в раненых бойцах. По инструкции, все тела, и раненых, и погибших, следовало доставить после боя в санчасть. А вдруг еще можно реанимировать бойца? Этим мы сейчас и занялись. Зак подхватывал тела штурмовиков специальным захватом и подтаскивал их к пробоине, я спускал их вниз, а Кира грузила тела на транспортные, санитарные тележки, которые уже в автоматическом режиме уходили в полевой госпиталь. Самым сложным в нашей работе оказалось извлечь тело мастер-сержанта из-под обломка переборки. Бронированная плита придавила сержанта так, что к нему было не подобраться, мешал двигатель. Пришлось позаимствовать у техников плазменный резак и резать броню. При этом, каким-то непостижимым образом, сержант оказался в сознании и от всей души комментировал наши действия. «Рукожопые уроды! Найденов, я тебя убью!» Как всегда, больше всего доставалось мне, как командиру группы эвакуации. «Ну вот чего возмущается, подумаешь, наступил на визор скафандра сержанта грязной ногой, так по-другому тут не встанешь, только на шлем можно ногу поставить, иначе равновесие не удержать, а шлем из брони сделан, сержанту точно не больно, я доставляю ему только эстетическое неудобство, которое вполне можно и потерпеть, ради долгожданной свободы. Я вижу каждый кусок дерьма на твоей подошве, ублюдок, да ты сам кусок дерьма, и я это так не оставлю. Ай, ты мне скафандр прорезал, сволочь, может просто башку ему отрежем, задумчиво предложил Зак, наблюдая за моими мучениями. До санчасти пара минут, успеют в капсулу загрузить, не подохнет, целиком мы его не вытащим. Хорошая идея, я сделаю, вскинулась Кира, кровожадно смотря на выступающий из-под обломков шлем сержанта и вытаскивая виброныш. Не подходи ко мне, ведьма, забился в своем скафандре сержант. Найденов, осади этих упырей, я тебе приказываю. Опять Найденов виноват, грустно вздохнул я. Идея Зага мне, честно говоря, тоже понравилась. Чик, и все, никакой нудной и тяжелой работы. Зак, Кира, отставить, режем дальше. Если, конечно, сержант больше не будет возмущаться, что его резаком задели. Все нормально, никаких претензий, капрал. Поспешил заверить меня мастер-сержант, режь дальше, я потерплю. Отрезать сержанту кое-что все же пришлось. По самые бедра ноги отхватили, ибо там их попросту не было, только какие-то окровавленные лохмотья, залитые гермогелем. Не слушая причитания и угроз, я лично поработал резаком, после чего, впавшего в беспамятство сержанта, мы погрузили на санитарный транспорт. Едва мы закончили с ранеными и убитыми, как нас тут же распределили на боевые посты. Теперь мы будем в охранении захваченного корабля, и наша задача – не допустить к нему силы противника. Из остатков своей роты капитан сформировал два новых отряда, и я с ужасом узнал, что нас осталось всего 16 человек. Рота сточилась практически в ноль за один день боев. Мне в группу добавили 5 бойцов, после чего приказали занимать оборону. Глава 14. Прекрасное и жуткое зрелище. Наблюдать с поверхности планеты за посадкой десантных ботов мне еще не приходилось. Как метеоритный дождь, сверху сыпались корабли, оставляя за собой огненные хвосты, от перегрева в плотных слоях атмосферы. Особенно красиво все это выглядело ночью. Я как завороженный смотрел вверх и не мог оторвать взгляд. То и дело огненные черточки пересекались с идущими им навстречу трассами, ракетами и дронами противокосмической обороны конфедератов и рассыпались красочным фейерверком, как поминальным салютом, погибшим космодесантникам. И все же, погибших десантных ботов было в разы меньше, чем прорвавшихся через заградительный огонь. В паре метрах от меня, в болотную жижу с шипением и грохотом воткнулся энергетический сгусток из чистой плазмы, возвращая меня к суровой реальности. Волна вонючей грязи окатила мой скафандр с ног до головы и заставила пошатнуться. Надо менять позицию, похоже, по мне пристрелялись. Я шустро, не жалея сил, рванул в сторону, и не зря. На том месте, где я только что ловил ворон, болото забурлило от частых попаданий. Сейчас моя цель – это обломки боевого робота, которые и будут моим новым укрытием. Сменить позиции. Поспешно отдал я команду своим бойцам. Кира, Зак и Варк незамедлительно выполнили приказ, уходя из-под обстрела. Трое моих оставшихся в живых подчиненных не тратили больше времени и силы на разговоры, беспрекословно подчиняясь своему капралу. 10 часов мы обороняемся и барахтаемся в этой грязи, отбивая контратаки конфедератов. Я уже сбился со счета, сколько раз солдаты врага пытались сбить нас с плацдарма, который сейчас не превышает того пяточка, который мы отвоевали в первые минуты высадки. Нас теснят шаг за шагом, и время работает не на нас. С каждым часом штрафников все меньше, а противников только прибавляется. К потомкам колонистов приходит подкрепление и тяжелая техника. Уже догорела когда-то отвоеванная нами вражеская батарея, у нас нет больше санчасти, а командный пункт бригады теперь просто залитая грязной водой воронка. 3 часа назад мы подверглись бомбардировке из космоса, которая свела на нет все наши усилия по расширению плацдарма. Все высшее командование бригады уничтожено, за главного на плацдарме наш ротный, уцелевший чудом, и тяжело раненый. Кроме капитана, офицеров у нас больше нет, да и сержантского состава почти не осталось. Боеприпасы на исходе, батарея скафандров на последнем издыхании, дроны и блоки активной обороны закончились еще пару часов назад. От бригады штрафников почти ничего не осталось, но мы продержались. Мы дождались основные силы Содружества. Эти огненные черточки в небе – наше спасение. Скоро станет гораздо легче, свежие силы перейдут в наступление, а мы наконец-то отдохнем. Капрал, «Ты там жив еще, в моем шлеме?» На закрытой командной волне я услышал голос своего командира. «Пока да, но не уверен, что это надолго, Кэп», — ответил я ротному, не переставая стрелять по новой волне атакующих роботов. «В бою мы больше не соблюдали уставные формы обращения между начальством и подчиненными, не до этого было, но если через час свежаки нас не подменят, то мы тут все копыта отбросим, когда они прибудут. Вот об этом я и хочу с тобой поговорить». Голос капитана был неестественно спокоен. «Подкрепления не будет». «Как не будет?» Я ошеломленно замер, и на всякий случай снова взглянув вверх, боясь не увидеть огненные метеориты. Но нет, все было в порядке, десантные боты также падали вниз из космоса, а значит, капитан настолько тяжело ранен, что у него начался бред. «Я же вижу, что они высаживаются. Точка высадки у них в сотнях километров от нас, капрал», не стал тянуть быка за рога ротный. «Мы оттянули на себя основные силы противника, и командование решило, что нельзя упускать такой шанс. Регулярные части высаживаются в районе рудников, а мы», — задал я глупый вопрос, хотя и так уже знал, что мне ответит капитан, — «а мы остаемся здесь. Приказ командования – продолжить удерживать плацдарм любой ценой. Мы должны не дать атакующим нас силам развернуться в сторону основного плацдарма. Нас, конечно, обещали разблокировать, только я бы на это не надеялся, капрал. Еще несколько часов мы не продержимся. И что делать? Через час мы останемся без скафандров и оружия». Мои глаза налились кровью, я едва сдерживал рвущуюся наружу ярость, прекрасно понимая, что капитан ни в чем не виноват, и срываться на нем не стоит. «Держимся сколько сможем, а потом приказываю прорываться к основным силам самостоятельно. Мне не уйти, даже в скафандре, так что сейчас я с тобой прощаюсь, принимай командование над ротой, капрал. Ты хороший командир, Найденов, выведи своих людей из этого дерьма. Раненые вместе со мной останутся прикрывать ваш отход, но минимум час я приказываю твоей роте продержаться». Капитан отключился, а я безучастно смотрел, как меняется командный интерфейс. 51-я разведывательная рота, 5-го десантно-штурмового батальона, 4-й штурмовой бригады, в составе 9 человек переходила под мое командование. Теперь мне стала доступна информация и ротного уровня, и я только сейчас осознал, что от бригады осталось чуть больше сотни штрафников, и это с учетом уцелевших техников и медиков, уже меньше сотни. Прямо у меня на глазах бригада таяла как мороженое, оставленное на жаре, и вместе с ней моя рота. Вот только что бойцов было 9, а сейчас их уже 7. Остов разбитого робота, за которым я нашел свое укрытие, вздрогнул от частых попаданий. Меня засекли снова. Я сжался за обломками, жалея о том, что ни одного разведывательного дрона у меня не осталось, и я не могу следить за обстановкой, не подвергая свою жизнь опасности. Если я выгляну, мне мгновенно снесут щит, и это уже навсегда. Заряда батареи не хватит, чтобы восстановить его. Восстановлен доступ к орбитальным спутникам разведки, — внезапно доложил мне имплантата. Перед моим визором тут же появилась интерактивная виртуальная карта местности, точно такая же, как в момент высадки. Она была недоступна все время боя, потому что мы лишились всех спутников, которые мгновенно позбивали конфедераты, а теперь орбиту Агавы, видимо, засеяли новыми разведчиками подоспевшие силы Содружества. Чтобы разобраться, что происходит, мне потребовалось пара секунд. Массированная атака. Конфедераты, обеспокоенные появлением нового плацдарма, решили покончить с надоевшими штрафниками раз и навсегда. Не меньше 2 полноценных механизированных бригад пошли на штурм места нашей высадки. Сейчас идет артподготовка, и конфедераты долбят по всему, что может служить укрытием для нас. Под прикрытием батареи на позиции выдвигаются вражеские бойцы, которых в разы больше, чем нас. Болото кипит, над ним поднимается густое облако испарений. Кажется, что ничего живого в этом аду не может остаться. И тем не менее штрафная бригада живет и готовится к обороне. Потери не так велики, как можно было ожидать во время такого жестокого обстрела. На плацдарме остались только самые везучие и умелые бойцы. Впрочем, жить нам всем осталось недолго, такой атаки мы точно не выдержим. Что происходит, капрал? Где подкрепление? На общей ротной волне ко мне обращается Кира. Она чертовски зла и напугана. Почему я вижу тебя как командира роты? Потому что я теперь ротный. Подкрепления не будет, свежие части ушли штурмовать рудники, мы тут сами по себе. Устало ответил я, моя голова гудит, я мучительно пытаюсь придумать, как нам выжить в этом аду, а теперь заткнись и стреляй, Я думаю, как вытащить нас всех из этого дерьма. Черт, твою мать, уроды!» Выругалась Кира, и гул голосов, оставшихся в живых бойцов роты, подтвердил, что она выразила общее мнение коллектива. Я отрешенно смотрел в одну точку, пытаясь собраться с мыслями. «Эту атаку нам не отбить, в плен нас не возьмут, а уйти и оторваться от преследования мы не сможем хотя бы потому, что скоро наши скафандры, как в сказке про Золушку, превратятся в тыкву, то есть попросту станут бесполезными грудами композита. Мы исчерпали все лимиты автономного использования штурмовых комплексов, и без подзарядки, пополнения боеприпасами и обслуживания они работать не будут. А все потому, что мы вынуждены носить списанное из армейских частей старье, которое отстало от жизни на несколько поколений. Тот же скафандр капитана, будь он полностью исправен, был бы в состоянии работать еще десяток дней, а наши сдохли.